Молитва белой вороны. Юрию Викторовичу Косову. Белая ворона — не исключение, а порода. Из конкурса «Слово за слово» — лучшие афоризмы из 3440 до 3460. Автор Силнау. Сегодня опять свинцовые тучи закроют небо со всех сторон, и жизнь затянет свой узел покруче, чтоб знал, как быть белой средь черных ворон. И снова. В осенней грязи дорога, заплеванный тротуар, и надо-то мне, да смешного немного, но, видно, я мало еще отстрадал за то, что не встал за невинно убитых, за храмы, разрушенные по Руси, за то, что гостил у довольных и сытых. Помилуй, Господь, сохрани и спаси, за то, что не смог от всего отрешиться. И жизнь, слишком сильно любя, так поздно я начал учиться молиться, и часто в грехе забывал я тебя. За то, что науку твою постигая, так много не смог я понять, и путь, предначертанный мне совершая, так долго учился прощать. За то, что в ненастье свой дом защищая, забыл, у людей ничего не проси. За то, что роптал я, веру теряя, помилуй, Господь, сохрани и спаси. Сегодня опять свинцовые тучи закрыли небо со всех сторон, и жизнь затянула свой узел покруче, но надо быть белой среди черных ворон. Автор выражает надежду, что история Юрия Косова покажется читателю интересной и, возможно, для кого-то поучительной и полезной при движении на пути к своей мечте. Даже если хотя бы одному человеку это повествование поможет не опустить руки, не сдаться и продолжать борьбу за свою мечту, то уже можно считать, что миссия этой книги будет выполнена в полной мере. Собственно, ради этого она и создавалась. Хочу также абсолютно искренне сказать читателю, что книга эта претерпела целый ряд редакций в поисках того самого варианта отображения ее миссии, утверждения фундаментальной значимости процесса саморазвития и самовоплощения в достижении жизненной цели на примере непростой дороги к своей мечте одного человека, Юрия Косова. Не судите строго, если на взгляд требовательного читателя не все удалось для этого сделать в окончательной редакции рукописи. Не в оправдание, а для размышления хочу по этому поводу привести слова, вошедшие в золотой фонд философских изречений, которыми в свое время монах Лаврентий завершил свою летопись, названную «Лаврентьевской», и которые с тех пор стали опорой и надеждой в достижении понимания не только авторов, но и главных героев подобного рода повествований с читателем. Где описал или переписал, или недописал, чтите, исправляя Бога деле, Бога ради, а не кляните, за неже книги ветшины, а ум молод, не дошел. Примите искреннее пожелание благополучия и не забывайте известную истину о том, что человек, на 80% состоящий из воды, без мечты и желаний, всего лишь вертикальная лужа. Как сказал великий Вольтер, человек должен мечтать, чтобы видеть смысл жизни. Слушайте шепот своей мечты, ибо ваши мечты — это ваши мысли, ваши поступки, ваша жизнь, ваша дорога к счастью.